Наконец, в конце апреля Репнин дождался приезда в Варшаву воеводы Киевского, Потоцкого, епископа Каменецкого, Красинского и маршала Надворного, Мнишка. Двое первых ревностно принялись за сочинение католических конфедераций. Мнишек сам поехал в воеводство Познанское и Калишское для того же сочинения. Репнин все это время находился в муке родин, по его выражению, потому что с магнатами было много хлопот, много было увещаний, ласок, споров и брани. Всякий хотел иметь главное руководство делом, завидуя друг другу. Наконец, Репнин принужден был прямо сказать им, чтобы никто из них не льстился владеть им и делом, что он сам один хочет им руководствовать. А кому это не нравится, с тем никакого дела иметь не хочет. «Сей короткий ответ, — доносил Репнин, — кажется, их всех в границы привел, и ревность их междоусобную утушил. Теперь надеюсь, что все пройдет порядочно. Между прочим, замашки были у сих новых приезжих, чтоб короля совсем с престола свергнуть. Но я им строгое поручение против всего дал, и все сии замыслы тотчас искоренил, и он — король». В великой горести и унынии духа легкомыслие свое увидел, но видит, что сие раскаяние пришло к нему несколько поздно. Я признаюсь, что не без жалости на его горесть смотрю. Заведен он был или мошенниками, или вертопрашно горячими головами, и вина его, главное, от них произошла. Приласкайте его несколько». Когда разнесся слух, что будет образована католическая конфедерация, король начал всячески уговаривать Репнина отстать от этого намерения. Тот отвечал ему, что русский двор без этого уже не может обойтись, чтобы не зависеть более от одной воли князей черторыйских на будущем сейме. Не желает полагаться единственно на обещание, а хочет быть уверенным в успехе. Король возразил, что успех и без того верен при виде силы, которая употребляется с русской стороны. «Так не угодно ли вам, — отвечал Репнин, — заранее письменно поручиться не только за диссидентское дело, но и за то, чтобы форма правления республики осталась во всей своей силе на прежнем основании, и что для утверждения этого будут просить ручательства императрицы в непоколебимости прав, законов и вольностей республики». Это заставило короля замолчать против конфедерации, и он стал просить только, что Репнин сообщил ему, в чем будет состоять акт конфедерации. Репнин отвечал, что первым делом конфедерации будет восстановление диссидентов в их правах. Вторым – испрошение покровительства и помощи императрицы для охранения древней формы правления и ручательства за вечную ее твердость. Князь Радзивилл будет возвращен в отечество и получит во владение все свои имения. Но что же касается его короля, то против его достоинства ничего не будет сделано. Конфедерация отзовется о его особе с надлежащим почтением. «А для чего князь Радзивилл будет маршалом конфедерации?» — спросил король. «Для того, — отвечал Репнин, — что я более уверен в его зависимости от нас, чем в зависимости всякого другого. Я желаю иметь людей послушных, а не ждать из чужих рук исполнения моих собственных дел, когда, как я уже столько раз, был обманут ложными обещаниями». Король начал было говорить против пункта ручательства императрицы за Конституцию, но Репнин сказал, что это главный пункт. Станислав Август кончил разговор обещанием, что будет смотреть на все это, хотя с горестью, но тихо и терпеливо. На что Репнин сказал, что таким поведением он опять приобретет короткость и дружбу императрицы. После этого объяснения с королем является к Репнину черторыйский, воевода русский. «Конфедерации начинаются обстоятельства такие деликатные, не знаю, как вести себя с фамилией и приятелями. Боюсь, чтобы по незнанию не сделать чего-нибудь неприятного императорскому двору, которому мы так преданы». «Знаю силу твоих слов», — подумал Репнин и отвечал, конфедерации эти делаются против вредных новостей, введенных в правление. Делаются против нарушения древних законов и формы правительственной, согласны, следовательно, с полезными видами ее императорского величества насчет республики здешней. А сверх того, так как эти конфедерации прибегают к покровительству императрицы и ручательство ее просят для непоколебимого сохранения прав республики и вольностей, то это высочайшее покровительство им и следует с утверждением по их желанию на все века формы здешнего правления и преимуществ каждого. Но так как великодушие и человеколюбие – суть основания справедливого поведения ее императорского величества, вследствие того и не должны эти конфедерации никого силою принуждать к соединению с ними, а только тех злодеями почитать будут, которые против них действовать дерзнут. Поэтому вы, господа, совершенно вольны пристать к конфедерации или нет, оставаясь покойными и нейтральными зрителями. Чарторыйский рассыпался в благодарности, превозносил умеренность русского правительства, нежелание употреблять силу и в заключение предлагал свои услуги, сколько может их оказать. Но услуги Чарторыйского могли только теперь затруднить Репнина. Опять сближаться с Чарторыйскими значило удалить всех новых приверженцев, которые потому только и перешли на русскую сторону, что Репнин разладил с фамилией. Репнин, принужденный прибегнуть к такому сильному средству, как конфедерация, хлопотал, однако, как бы предотвратить беспорядки, потрясения, бывшие обыкновенным следствием конфедерации. По старому обычаю, как скоро конфедерация образовывалась и получала признание, то вдруг все прежние власти перестали действовать. Все подчинялось верховной воле сконфедерованной шляхты. Король, сенат, все сановники и суды должны были отдавать ей отчет. Репнин этого не хотел. Пане же напрасно б и короля тем оскорбил, ибо по нашим видам оно и не нужно, а только б дало более власти конфедерации, отмщевая прежние дела по внутренним судам, несправедливости делать. Сверх того, запретив все юрисдикции, запретили б через то и комиссии скарбовую и военную. А их поправка, хотя точно нужна, но и совершенное испровержение, мне кажется, неавантажно. И так держусь, сколь возможно, и противлюсь сему закрытию юрисдикций, а между тем пользуюсь сим же угодность и приятство тем делаю королю, которого для переду в преданности я хочу соблюсть к нашему двору.